а не мадам Розенсон, подлая, грубая баба. Но все поворачивается не совсем так. Мама приходит. Правда, поначалу она говорит то, чего я и ожидала. «Ты невыносимая. Я тебя больше никуда с собой не возьму». «Я сама не желаю. Никогда в жизни не пойду я к этой проклятой разбойнице!» Но тут случается неожиданное. Мама опускается рядом со мной на ступеньку лестницы, кладет голову ко мне на плечо и плачет. Плачет, как маленькая. Так, как если бы мадам Розенсон прибила ее. «Это ужасно! Ужасно!» — говорит мама сквозь слезы. «Безобразно у нас поставлено это обучение ремеслам!» Когда мы уже подходим к нашему дому, я обращаю внимание на то, что у мамы в руках большой сверток. «Что это, мама?» «Да нет, так, покупка». Меня вдруг озаряет догадка. «Мама, это твое платье от Розенсон?» «Да, я взяла его обратно, заплатила ей и ушла». И, помолчав, мама добавляет. «Она требовала, чтобы ты перед ней извинилась». Глава 10. Болезнь царя. Через несколько дней после этого, перед четвертым уроком, в класс входит дрыгалка. Она поднимает вверх свою сухонькую ручку, требуя тишины. «Дети», — говорит она грустным голосом, — «у нас большое горе, дети. Тяжкая болезнь поразила нашего обожаемого монарха, государя-императора Александра Александровича. Весь народ молится о его благополучном исцелении. Сегодня, после большой перемены, уроков больше не будет. В нашей домовой церкви будет отслужено молебствие о здравии государя-императора. Все воспитанницы-католички и инославные могут идти домой. Православные – остаться на молебстве». Дрыгалка выходит из класса. Как будто она рассказала о печальном, о болезни царя, но никто не печалится. Это прежде всего происходит от особенностей самой дрыгалки. Когда она говорит о чем-нибудь чувствительном, становится еще более заметно, какое у нее бесцветное лицо, бумажный голос, пустые глаза. В общем, все выслушали дрыгалкино сообщение, никто не огорчился. Одна только Женя Звягина сказала: «Бедненький мой царь, бедненький Дуся». Но Женя Звягина, всем известно, обожает портрет Александра III в актовом зале. Она даже записки ему пишет. В трудные минуты жизни, когда она не выучила какого-нибудь урока и боится, что ее вызовут к доске, Женя пишет на маленьком листочке бумаги: «Дуся, царь, пожалуйста, пусть меня не спрашивают по арифметике. Я вчера не успела приготовить». Эту записочку Женя, подпрыгнув, старается забросить так высоко, чтобы она перелетела поверх громадного портрета и упала позади него. Если это удается, и записка не падает обратно, не долетев цели, значит, все хорошо, не спросят. Наверное, при осенней и весенней уборке, когда полосатки чистят за портретами, оттуда выгребают груды Жениных записочек, адресованных Дусе-царю. Итак, болен царь, тот самый, о котором поется в песне «Слався». «Слався, слався наш русский царь, Господом данный нам царь-государь». Вот этот самый царь-государь Александр III болен, тяжело болен. Это тянется довольно долго.